житие святого благоверного князя Киевского Мстислава Феодора. Память 15-28 апреля. Князь Мстислав, сын Мономаха во святом крещении Феодор, родился 1 июня 1076 года. Когда ему было всего 12 лет, его дед, великий князь Киевский Всеволод, 1078-1093, отправил внука княжить в Новгород. Юный князь прославился особенно своим великодушием, миролюбием, храбростью и любовью к построению храмов. Новгородцы любили своего доброго князя и ни за что не соглашались принять на его место другого. В 1095 году они изгнали князя Давида, который ушел в Смоленск, и специально ходили в Ростов за благоверным князем Мстиславом. Святой не хотел проливать ни повинной крови. Он желал примириться с дядей и просил его довольствоваться наследованным городом Рязанью. Но Олег уже собирался в поход на Новгород. Тогда благоверный князь Мстислав разбил его в сражении, 1096 год, и Олег, потеряв Суздаль и Ростов, едва укрылся в Муроме. Святой Мстислав снова предложил мир и просил лишь вернуть пленных. Олег притворно согласился, и благоверный князь Мстислав распустил войско. В празднование великомученику Феодора Тирана, в субботу первой седмицы Великого Поста, он спокойно сидел за обедом в Суздале, когда гонцы принесли ему весть, что князь Олег стоит на Клязьме с войском. В одни сутки благоверный князь Мстислав собрал войско и через 4 дня, когда к нему подошел брат, дал новое сражение. Олег в страхе бежал в Рязань, а святой Мстислав освободил пленников, вышел из Муромской земли и затем примирил Олега с великим князем Святополком 1093-1114 и своим отцом Владимиром Мономахом. Благодарный за милости Божии, благоверный князь заложил в 1099 году на городище вблизи Новгорода храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Именно для этого храма было написано знаменитое Мстиславово Евангелие, дорогой оклад которого был сделан в Константинополе. В 1114 году благоверный князь заложил в Новгороде церковь во имя святителя Николая. Этот храм был знаком признательности святителю Николаю за исцеление. В тяжелой болезни благоверный князь усердно призывал на помощь святителя, мощи которого незадолго перед тем были перенесены в Бар. 1087 год, память 9-22 мая. Святитель Николай в видении повелел послать в Киев за своей иконой, указав вид и меру. Посланные за иконой люди были задержаны на острове Лепном, разыгравшейся бурей. На 4-й день они обрели на воде ту самую круглую икону, которая была показана в видении. Больной князь приложился к иконе и получил исцеление. Впоследствии на месте явления иконы на острове Лепном был устроен монастырь с каменным храмом во имя святителя Николая. В 1116 году благоверный князь снова ходил на Чуть, а после победы обновил в Новгороде крепость, заложил Новгород велик и выстроил более обширные помещения для новгородского владыки. Тогда же, по его повелению, посадник Павел заложил крепость в Ладоге, где был построен каменный храм в честь великомученика Георгия. В 1117 году великий князь Владимир Мономах 1114-1125, вызвал сына к себе в помощники и перевел его в Белгород. В 1123 году благоверный князь Мстислав противостал волынскому князю Ярославу, который пытался захватить киевское княжение и привел на Русь польские и венгерские войска. В 1125 году умер великий князь Владимир Мономах, и благоверный князь Мстислав занял киевский престол. В то время он одержал блистательную победу над давними врагами Руси, половцами, прогнав их за Волгу. Полоцкие князья, которые не поддержали благоверного князя, были высланы в Грецию. В 1127 году святой Мстислав дал клятву защитить черниговского князя Ярослава, изгнанного племянником. Духовенство и все люди умоляли его не проливать христианскую кровь. Благоверный князь послушался, но до конца жизни плакал, что приступил крестное целование. В 1128 году благоверный великий князь заложил каменную церковь во имя великомученика Федора Тирана, своего тезаменитого святого, в память о победе, одержанной над черниговским князем Олегом. В 1131 году, после удачного похода на Литву, святой Мстислав заложил храм в честь Пирогорческой иконы Божьей Матери. Представился благоверный князь Мстислав 14 апреля 1132 года на пасхальной седмице и был погребен в построенном им храме святого великомученика Феодора. Святой князь почитался еще при земной жизни. Писец Мстиславова Евангелия называл его благоверным и христолюбивым. Изготовитель оклада Мстиславова Евангелия Наслав писал о себе: «Много труда подъял я и печали, но Бог утешил меня молитвой доброго князя. Дай Бог его молитву всем христианам». Проложное житие святого благоверного князя было помещено под 15 апреля в сербском богослужебном прологе конца XIII – начала XIV веков. Этот пролог был переписан с более раннего болгарского, источником для которого служил русский оригинал. Под 15 апреля известно житие благоверного князя Мстислава в болгарском Синоскаре, 1340 год. Исследования показали, что источник этого Синоскаре был также русский. В этих прологах память святого благоверного князя Мстислава поставлена наряду с такими известными русскими памятями, как память святой равноапостольной великой княгини Ольги 11-24 июля, святых благоверных князей Страстотерпцев Бориса и Глеба 24 июля 6 августа. Эти факты свидетельствуют о широком почитании святого благоверного князя Мстислава в славянских странах.